Анклав. Москва. Территория. Болото. Салон мамаши Даши. Предсказание будущего и коррекция судьбы. Дети любопытны. Возвращение мамаши Даши Матильда ожидала с нетерпением. Слишком многое случилось во время отсутствия тетки. Слишком много вопросов накопилось у девушки. Но когда Матильда увидела измученные глаза вернувшейся гадалки, ее усталые жесты, услышала тихий голос, она сразу же забыла о своих делах. «Ты будешь кушать?» «Не сейчас». Мамаша, не раздеваясь, прошла в свою комнату и упала в глубокое кресло. «Не сейчас». «Трудный день?» «Да уж, непростой». Матильда присела рядом, подумала и прижалась к тетке, словно пытаясь принять на себя часть ее усталости. Гадалка улыбнулась и обняла племянницу, прикрыла глаза и вдруг, словно почувствовав, а может, действительно почувствовав, произнесла. «Ты хочешь меня спросить о чем-то важном?» «Сейчас не время», — тихо ответила Матильда. «Давай я сварю тебе кофе». «Расскажи, что произошло». В голосе мамаши сквозила усталость, но при этом ощущался приказ. Девушка уже достаточно изучила тетку, чтобы понять, что гадалка не отстанет. Зря я подошла к ней так близко. На меня напали черенки. Ты была далеко от дома? На Тверской. Мамаша вздохнула. Ладно, потом поговорим, как ты там оказалась. Не было истеричных вопросов. Они ничего тебе не сделали. Гадалка уже поняла. Увидела по поведению племянницы, что все закончилось благополучно, и перешла к следующему пункту. Кто тебя спас? Безы. «Повезло. Но твой вопрос заключается в другом». Иногда Матильда задумывалась, действительно ли тетка читает мысли или просто хорошо знает людей. «Откуда безы узнали, кто может обо мне позаботиться? Они привезли меня к Грязнову, и ни он сам, ни его слуга не были этим удивлены. Что происходит, тетя?» Мамаша посмотрела в глаза девушке, ласково провела рукой по ее светлым волосам, улыбнулась. В жизни не обойтись без друзей. Иногда они появляются сами, случайно, и остаются на всю жизнь. Иногда ты сознательно ищешь чьей-то дружбы, потому что этот человек приятен тебе и интересен. А иногда ищут твою дружбу, протягивают тебе руку. Это тот самый случай, Мата. Тебе протянули руку. Так должно было случиться, все предопределено. Ни ты, ни я, ни Кирилл. Никто из нас не может нарушить ход событий. Вы должны были встретиться. Так серьезно? Гадалка не обратила внимания на удивленное восклицание девушки. Кирилл видит предначертанное. Он непростой человек, и некоторые его действия я не одобряю. Но мы должны мириться с ним. Другого выхода у нас нет. Кто мы? Я, Олова, ты, другие люди. Нас осталось мало, и Кирилл — наша единственная надежда. Поэтому я бы не советовала тебе отвергать его дружбу. А я могу? Конечно. Только врагов не выбирают, Мата. С друзьями все иначе. Кирилл не способен заставить тебя делать то, что ему надо. В тех играх, в которые он играет, свобода является ключевым понятием. Рабы остаются помощниками, слугами. Игроками им не стать. А я? А тебе суждено стать игроком. Кем суждено? И почти сразу. В какие игры играет Кирилл? Мамаша Даша ответила не сразу. Посмотрела на Матильду по-новому, как на равную. Снова улыбнулась и спросила. Неужели ты думаешь, что я обманываю клиентов, предсказывая им будущее? Анклав. Москва. Территория. Болото. Шельман, Шельман и Грязнов. Умение говорить с тем, кто тебе не доверяет, отличает успешного человека от неудачника. Обеспечение надежной прямой связи между региональными менеджерами ассоциации и консорциума – дело непростое. И даже если сами абоненты общаются друг с другом, сидя в соседних зданиях, а такое бывало, подчиненные им машинисты максимально запутывают следы. посылают сигнал через десятки станций, заставляя его несколько раз огибать земной шар. И все для того, чтобы на экранах коммуникаторов появились изображения лопоухого уродца и подростка на велосипеде. Зато абоненты абсолютно точно знали, что это тот самый лопоухий уродец, тот самый подросток на велосипеде, и говорить можно совершенно спокойно. Ни СБА, ни конкуренты не услышат ни слова. Начал разговор егерь, и его вопрос не стал неожиданным для Грязнова. «Мы знаем, что посредник встречался с вами. Не владеет ли уважаемый всадник информацией о причине внезапной смерти видного менеджера ассоциации?» «Не владею», — спокойно ответил Кирилл. Ответ пришел с 5-секундной задержкой. «Вы понимаете, что мы приложим все силы, чтобы узнать правду?» «Прекрасно понимаю. Более того, если вы установите, кто и как сумел ликвидировать столь надежно охраняемую персону, я бы с удовольствием узнал об этом. Я беспокоюсь о своей безопасности». «Не буду скрывать. Вы являетесь одним из главных подозреваемых». «Только на основании того, что я встречался с посредником?» «Этого вполне достаточно. Взаимоотношения между нашими организациями далеки от идеальных, и столь удивительное совпадение привлекло внимание». «Согласен», — после паузы ответил Кирилл. «Все действительно выглядит подозрительно». «Как вы понимаете, пока мы воздержимся от обвинений, все крайне запутано, и рассчитываем, что вы проявите понимание и ответите на наши вопросы». «Хочу напомнить, что мы разговаривали в мобиле посредника, и меня проверяли его охранники». «Удивителен сам факт встречи. Для чего она была нужна?» «Наверняка вы знаете», — медленно произнес Кирилл, «что некоторое время назад безы перехватили партию поплавков, которые я вез в анклав. Эти процессоры весьма непростой для доставки товар, а поскольку я не мог полагаться на существующий канал, то обратился к посреднику с просьбой помочь». «Вы шутите? Консорциум контрабандистов просит нас посодействовать в перевозке?» Егерь ожидал любого ответа, кроме такого. «А что мне оставалось делать? Заказ очень крупный и очень сложный. Мои точки под колпаком у безов, а у посредника отлаженные каналы поставок биоресурсов. Сегодня он поможет мне, завтра я ему. Когда речь идет о бизнесе, можно на время забыть о распрях». «И что ответил посредник?» Егерю удалось справиться с замешательством. Сказал, что свяжется со мной позже, после консультации с руководством. «Он не консультировался?» «Возможно, не успел». «Возможно. А ваша просьба все еще в силе?» «Я не мог ждать так долго. Тем более, что посредник нас оставил. Товар поехал по старому маршруту». Егерь не знал, что спрашивать еще. Если всадник не лгал, то подобное предложение действительно стоило личной встречи. И ответ посредника выглядел правильным. Разумный менеджер не станет сразу соглашаться на такую просьбу. Отложит, донесет любопытное послание до руководства. В конце концов, иногда ассоциации и консорциуму приходилось действовать рука об руку. «Спасибо, что согласились побеседовать со мной». Кирилл выключил коммуникатор и улыбнулся. Анклав. Москва. Территория. Болото. Поездка вышла неудачной. Несмотря на некоторые проблемы с восприятием действительности, Грыжа отдавал себе отчет в том, что обращаться к конструкторам из Уруса опасно. Конторщики наверняка сообщили им, что ищут девчонку. Да и цену соплеменники давали плохую. На социальной лестнице Уруса Грыжа стоял слишком низко, чтобы надеяться на уважительное отношение к себе. Нет, добычу следовало вести подальше, на болото. Тамошние конструкторы смотрели на товар, а не на продавца. И если девка приглянется, заплатят щедро. Конечно, и на болоте доверять можно не каждому. Но у Грыжи были надежные партнеры, которые охотно брали прошедших через его подвал девочек и не задавали вопросов. «Фарид! Фарид!» Главный вход в аптеку был закрыт. Но Грыжа знала по тайной двери, ведущей в подвал конструктора из соседнего подъезда. «Фарид! Это я!» Дверь оказалась незапертой. Но конструктор не отзывался. «Спит? Занят?» Грыжа включил свет и остановился, обдумывая ситуацию. Правильнее было бы уйти. У конструкторов много секретов. И тот, кто сует нос в их дела, рискует сам оказаться на хирургическом столе. С другой стороны, Фарида Грыжа знал давно. Конструктор относился к нему довольно дружелюбно, без подчеркнутого превосходства, так что можно рискнуть. «Фарид!» Он толкнул следующую дверь, вошел в операционную. «Фарид!» «Ох!» Конструктор лежал на полу. Сначала Грыже показалось, что Фарид перебрал наркоты и отключился. Но, подойдя ближе, Слизняк увидел рану, протянувшуюся по шее конструктора от уха до уха. Жуткий надрез. Фирменный почерк конторщика Фуруса. «Ох, шайтан!» Кровь, заливавшая пол операционной, уже успела запечься. Орудие убийства, нож, лежал рядом. «И что мне теперь делать?» Фарид умер. Жорик Самосвал живет слишком далеко, на северной окраине болота. Ехать к нему сейчас Грыжа побаивался. Остается Корнелиус. Правда, владелец зверофермы всегда заказывал Грыже животных, мутантов из Восточного рукава. Но ведь вряд ли он занимается только зверьем. Наверняка конструирует. Храмовник ведь. Грыжа пошарил по полкам операционной, заглянул в комнату. Вдруг найдется, что ценное. Прихватил две банки консервов, бутылку самогона, вернулся к своему фургону, постоял, задумчиво глядя на темные дома, и окончательно решил. Надо ехать к Корнелиусу. Больше никому доверять нельзя. Анклав. Москва. Территория. Сити. Пирамидом. Маленькая победа – тоже победа. Мертвый никогда не предупреждал о своем возвращении. Не давал возможности подготовиться к появлению начальника, принять деловой вид, уткнуться в монитор или бумаги. Кауфман свято верил в то, что только застигнутый врасплох человек демонстрирует свои истинные чувства. Только неожиданность позволяет заглянуть под маску. В свою очередь Мишенька прекрасно знал об этом и давно перестал дергаться при появлении директора. Казалось, он был единственным человеком в анклаве, на которого появление мертвого не производило никакого впечатления. Чем бы он ни занимался, он продолжал делать то, что делал. В данный момент Мишенька, развалившись в кресле Макса, расстреливал дротиками прикрепленную к стене мишень. И когда Кауфман стремительно появился из комнаты отдыха, Щеглов не прервал свое занятие и хладнокровно отправил очередной дротик почти в центр круга. На мгновение мертвый замер, оценивая обстановку. Затем, все поняв, улыбнулся, подошел к мишени и принялся собирать дротики. «Тебя можно поздравить?» «Я вычислил, каким путем они пойдут в Сити, доктор Кауфман», — с законной гордостью поведал Мишенька. «И догадываюсь, кто их проведет». «Сколько же он не спал? Больше суток?» «И даже стимуляторы мутабор скоро перестанут побеждать усталость». Щеглов был на грани, но еще несколько часов он мог оставаться на ногах. «Устал?» «Нормально». Мишенька метнул еще пару стрелок. На этот раз результат был плохим. Они вонзились у самого края круга. Дознаватель швырнул дротики на стол и взъерошил волосы. «Потерпи еще чуть-чуть», — негромко произнес Макс. «Завершим дело и поедем поздравлять твоего сына с днем рождения». «Хорошо», — покладисто согласился Щеглов. Мертвый помолчал. «Откуда они будут ломать сеть?» «Вон оттуда». Мишенька подошел к окну и ткнул пальцем в строящийся небоскреб. В 8:00 утра там очередная смена. Среди рабочих полно людей из болота и Уруса. Ломщикам сделают фальшивые балалайки, по которым они пройдут на территорию Сити. И еще им обеспечат доступ к сетевым кабелям. «Такое обеспечение не по зубам менеджеру среднего звена», — прищурился Кауфман. «Крыса наверху», — буркнул Щеглов. «На самом верху». Анклав. Москва. Территория. Болото. Бар «Бинарный код». Только мертвые ничему не удивляются. Инструкции были предельно просты. Приходи в «Бинарный код», тебя найдут. Кто найдет, не уточнялось. Да и какая разница? Главное, чтобы этот кто принес долгожданные поплавки. Майя, разумеется, бывала во втором по известности баре московских машинистов. Именно бывала. Часто она там не появлялась. потому что если под программу облюбовали ломщики, граверы и все, кто имел проблемы с законом, то в БК собирались честные машинисты, сотрудники фирм и даже корпораций. Дух братства здесь тоже присутствовал, но в меньшей степени. Например, в той одежде, которая была на переплетчице, путь на третий, самый привилегированный этаж, был ей заказан. На втором девушка тоже привлекла бы ненужное внимание. А посему Майя осталась на первом, самом демократичном, прокуренном и шумном этаже БК. Переплетчица устроилась в дальнем конце стойки, заказала пиво и достала сигареты. «Впервые здесь?» Лохматый парень с красными от недосыпа глазами щелкнул зажигалкой. «Нет». «Раньше я тебя не видел». «Давно не была в Москве». «Где работаешь?» «Кстати, меня зовут Брист». Он протянул потную ладонь, придвинулся чуть ближе. «Брист — это сокращенно от Бристоль. Представляешь, выбрали имечко родители». «А как тебя зовут?» Девушка выдала самую ослепительную из своих улыбок и доверительно наклонилась к собеседнику. «Бри, мне надо сходить в туалет. Посмотришь за моим пивом?» «Охотно». Вернувшись через 5 минут, Майя застала именно ту картину, которую ожидала увидеть. Красноглазый Брист куда-то исчез, а его место занял невысокий мужчина в плаще с накинутым на голову капюшоном и в наномаске. И судя по тому, что посетители бара не обращали никакого внимания на законспирированного гостя, его появление осталось незамеченным. «Привет», — девушка уселась на табурет. «Давно ждешь?» «Здесь то, что тебе надо». Незнакомец протянул Майе небольшой замшевый мешочек, затянутый тонким черным шнурком. «Как договаривались». Переплетчица развязала узел и высыпала на ладонь пластиковые контейнеры с процессорами. 7 поплавков в замшевом мешочке. «Здесь, на болоте». «Черт побери, такого она не ожидала! Вот так запросто таскать в кармане товар на 21 миллион юаней!» «Ладно, не каждому без устраивают в балалайку на наскоб, но ведь есть стационарные контрольные пункты, есть мобильные патрули». «Ты вообще никого не боишься?» «Нет», — машинально ответил незнакомец и тут же спохватился. «Что ты имеешь в виду?» «Ничего, проехали». Майя вытащила из рюкзака переносной наноскоп и быстро проверила процессоры. «Все верно, настоящие поплавки». Их шум улавливал даже ее миниатюрный приборчик. «Как вы сумели так быстро привести процессоры?» Она не ожидала получить ответ. Спросила просто так, потому что ей было не очень уютно молча сидеть рядом с этим типом в наномаске. Майя ничего не знала о нем, но подсознательно чувствовала, что говорит не с обычным курьером. Очень уж невысокий отличался от утреннего толстячка. К ее удивлению, незнакомец ответил на вопрос. «Вчера разбился шаттл. Спасательная капсула тоже была повреждена. Мы заплатили техникам, и они сообщили СБА, что несколько поплавков погибли. Все очень просто». «Просто и изящно. Что ж, всадник еще раз подтвердил, что у консорциума мощные связи. Удачи». Невысокий отвесил легкий поклон, мягко отодвинулся от стойки и, казалось, подошел к стене, шагнул в тень и растворился в ней. По крайней мере, Майе показалось именно так. Темный плащ незнакомца полностью слился с полумраком бинарного кода, а движение потерялось в пляшущем свете. Через мгновение его уже не было. Ни рядом, ни в зале вообще. Исчез. Девушка пожала плечами, вытащила коммуникатор и набрала связной номер. «Товар у меня». Ответ пришел почти сразу. «Возвращайся туда, где ночевала». От изумления Майя поперхнулась пивом.